вторник. Итак, произошло худшее. Постараюсь рассказать обо всем спокойно и последовательно, поскольку с бала я вернулась после 6 утра, то спала почти до часу. Когда встала, Яцека уже не было дома. Из-за выпитого в больших количествах шампанского у меня болела голова, решила не выходить из дому до вечера, а потому не переодевалась. Уладив по телефону несколько вопросов, я как раз собралась привести в порядок свои записки, когда вошел Юзеф и сообщил, что в прихожей меня ждет какой-то курьер с письмом, которое ему велено отдать мне в собственные руки. В первую минуту я подумала, что это Тото придумал для меня какой-то новый подарочек. Он любит такие нелепые сюрпризы. Не предчувствовала ничего плохого. В прихожей стоял обычный курьер. Старый сгорбленный человек с седой бородкой и красной шапкой в руке. Я бы не обратила на него особого внимания, если бы не его просьба. Не будет ли почтенная госпожа так любезна, не закроет ли она дверь? Я оглянулась и увидела, что действительно оставила открытой дверь в кабинет. Слегка встревожилась. Зачем закрывать? Сейчас я вам все объясню. Я посмотрела на него с недоверием, но про себя подумала, что такой старичок не может иметь каких-то, ну, дурных намерений. Когда закрыла дверь, он протянул ко мне руку и прошептал: «Ганочка!» Я едва не вскрикнула от испуга и отскочила назад. Если память не изменяет мне, я подумала, что передо мной сумасшедший. Но представьте себе, сгорбленный старец в грязной одежде с всклоченными седыми волосами протягивает руку и шепчет мне: так точно мы были с ним в самых интимных отношениях. Вдобавок эти красные контуры вокруг глаз — ужасное зрелище. «Не узнаешь меня?» — спросил он. И в следующую минуту я узнала. Это был Роберт. Но как жутко он изменился! И что же должен был он пережить, если выглядел настоящим стариком, независимо от грима? А грим! Я могла бы несколько часов смотреть на Роберта и не понять, что это он. «Не узнаешь меня?» — повторил он. От страха и потрясения я не могла вымолвить ни слова. Руки у меня дрожали. «Узнаю», — произнесла я наконец. «У меня совсем нет времени, дорогая. Я пришел только за тем, чтобы забрать то, что ты взяла из сейфа. В другой раз, дня через 2-3, позвоню тебе. Пакет у тебя». Я кивнула головой. «Да, а у меня сердце мое стучало точно молот». «Это хорошо», — сказал он. «Замечательно. Я тебе безгранично благодарен. А сейчас прошу тебя, Ганочка, поторопись и постарайся принести пакет так, чтобы никто из домашних не увидел. Это очень важно. Где он лежит?» «В спальне, в бельевом шкафу». «Так побыстрее». Подо мной подгибались ноги, в голове шумело. Как назло, я не могла найти ключ от шкафа. Прошло, наверное, более 5 минут, пока я достала пакет и вернулась в прихожую. Он встретил меня очень сердито. — Что ты делала так долго? Говори сейчас же, что ты там делала, где телефон? Сильно сжал мою руку. Я была так ошеломлена, что не знала, как реагировать. — Отпусти, пожалуйста, прошу тебя, — прошептала я. — Искала твой пакет. Куда-то запропастился ключ от шкафа. — Где телефон? — прошепел он все сильнее, сжимая мне руку. — Здесь, рядом, в кабинете. Он с ненавистью и злостью смотрел мне в глаза. Был просто страшен. Сколько жестокости должно быть в этом человеке! Он грубо оттолкнул меня и вошел в кабинет, и когда только убедился, что телефон действительно там, немного успокоился и начал вскрывать пакет. Вдруг с его губ сорвались гадкие проклятия, и он в бешенстве швырнул пакет на пол. На ковер посыпались обрывки газет. Он злобно взглянул на меня и сказал сквозь сжатые зубы: «Это все из-за тебя. Ну почему ты не пошла в банк в тот же день, когда получила письмо? Они успели найти и заменить. Почему не пошла сразу?» Он приблизил свое лицо ко мне, и я от страха солгала. «Я пошла сразу?» «Врешь!» — почти крикнул он. «Ты пошла на завтрак к 11. Я был идиотом, что доверил тебе это задание!» Он пнул ногой разбросанные газеты и сказал: «Хотя это уже не имеет значения. А сейчас слушай. Будешь молчать, как могила. Если попытаешься выдать, что я тут был, убью, не задумываясь. Вспомни, Роберт умеет выполнять свои обещания. Поняла?» «Поняла». «Никому не скажешь?» «Нет». Погрозил мне кулаком и добавил: «Помни». Сказав это, он повернулся и, не проронив больше ни слова, вышел. Трудно выразить словами, что тогда со мной творилось. Лишь одна мысль сверлила мозг. Этот человек был кем-то совсем другим. Вместе с внешностью он изменил и свою суть. Тот, кто умел одаривать меня самыми прекрасными словами нежности, сегодня говорил со мной, как с лютым врагом. Смотрел на меня, как на мертвый и ненавистный предмет. Когда я это поняла, меня охватил такой беспредельный, всепоглощающий стыд, стыд за растоптанную гордость, стыд за собственную легковерность, стыд за то, что я могла верить этому человеку. Он обошелся со мной, как со служанкой, даже хуже. Стук захлопнувшейся входной двери вернул меня к действительности. Не знаю, зачем я побежала в гостиную. Проснулось ли во мне тогда желание немедленно отомстить, или я сделала это просто автоматически, знаю только, что совершенно отчетливо помнила об инструкциях майора. Нужно было подойти к окну и слегка отодвинуть гардину. Правда, я подумала, что, наверное, уже снято наблюдение за моими окнами. На улице незаметно было никого, кто бы присматривался к ним. С желанием отомстить Роберту появилась жалость к майору. А почему не следили за шпионом? Вот сейчас он был бы у них в руках. Никогда до сих пор не испытывала такого возмущения. Я была уничтожена, задета за живое, унижена. Значит, лгал, что любит меня, значит, бессовестно обманывал, значит, хотел использовать меня как орудие в своих подлых махинациях. Как же я была счастлива сейчас, по крайней мере, эта уловка не удалась. Так ему и надо. Он заслужил, чтобы его поймали. — Что делать? — лихорадочно соображала я. Уже стоя у окна, собралась было бежать в кабинет, чтобы позвонить майору, хотя я понимала, что они все равно не успеют, и как раз в эту минуту увидела внизу Роберта. Он переходил улицу. Вдруг от толпы прохожих отделился невысокий плотный мужчина и направился в его сторону. И тогда произошло что-то ужасное. Молниеносным движением Роберт достал из кармана револьвер, и раздались выстрелы. Один, второй, третий. Люди в панике разбегались в разные стороны. Я заметила, что из стоявшей неподалеку машины тоже стрелял мужчина в коричневой шляпе. Роберт отскочил в сторону и побежал к перекрестку. Его преследовало два или три человека. Они стреляли в него, а он несколько раз поворачивался и отвечал выстрелами. В воздухе звучала канонада, и откуда-то издали свистки полицейских. Я открыла окно, выглянула. На углу Роберт, вероятно, увидел бежавших навстречу полицейских, потому что задержался на мгновение, и этого было достаточно, чтобы несколько пуль прошили его тело. Он упал, как подкошенный. Вокруг него на снегу начало быстро расползаться красное пятно. Я вздрогнула и отошла от окна, теряя сознание. Перед глазами плавали красные пятна, комната кружилась вокруг меня, едва добравшись до дивана, упала без чувств.